Юрий Коваль. Веселье сердечное. Совсем еще недавно в Москве на Рождественском бульваре жил Борис Викторович Шергин. Белобородый, в синем стареньком костюме, сидел он на своей железной кровати, закуривал папироску «Север» и ласково расспрашивал гостя. «Где вы работаете? Как живете? В каких краях побывали?» До того хорошо было у Шергина, что мы порой забывали, зачем пришли, а ведь пришли, чтобы послушать самого хозяина. Борис Викторович Шергин был великий певец. За окном громыхали трамваи и самосвалы, пыль московская оседала на стеклах, и странно было слушать музыку и слова былины, пришедшие из давних времен. «А ехал ли я путями дальними, наехал три дороженьки нехоженных». Негромким был его голос, порой звучал глуховато, порой по-юношески свежо. На стене над головой певца висел корабль, вернее, модель корабля. Ее построил отец Бориса Викторовича, архангельский помор, корабел, певец, художник. И сам Борис Викторович был помор архангельский, корабел, певец и художник, и только одним отличался он от отца. Борис Викторович Шергин был русский писатель необыкновенной северной красоты, поморской силы. Истории, которые рассказывает он в книгах, веселые и грустные, случались во времена давние и совсем близкие, и на всех лежит печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям. Поздней осенью 1969 года я вернулся из путешествия по северным рекам, сестрам Белого озера, Ковже и Шоле. В Москве было выпал снег, да тут же потаял. Ни осенняя, ни весенняя, пасмурная и жалкая показалась из-под него земля. День за днем был темен и тускл. Вдруг ударил мороз, начался гололед. На Садовом кольце я видел, как перевернулся на всем ходу пикап, вышедший из Орликова переулка. Он опрокинулся на спину, обнажив грязное желтое брюхо, перевалился на бок. Колесо отделилось от него, пересекло улицу, и, ударившийся бордюрный камень, подпрыгнуло, улеглось у моих ног. Каким-то образом из машины вылетела серая кроличья шапка. Ветер подхватил ее, и, размахивая ушами, покатился кролик по скользкому асфальту. Выбрался из кабинки шофер, побежал по улице за шапкой. Я поймал ее, отдал бедолаге. Задыхающийся и полумертвый, он долго стоял рядом, смотрел издали на перевернутую машину. «Тоска-то какая!» — сказал он. «Тоска! Беспокойство!» Мороз держался несколько дней. Он разогнал пасмурность, но тоска и беспокойство никак не проходили. Никакие дела у меня не ладились. В эти дни разыскивал я Бориса Викторовича Шергина, которого не видел с весны, да не мог разыскать. Звонил к нему на квартиру на Рождественский, Б1-36-39. Соседи по коммунальной квартире ничего толкового сказать не могли. «Где Борис Викторович, не знаем, а Миша в больнице». Наконец из больницы позвонил мне Михаил Андреевич Барыкин, племянник и самый близкий в те годы друг Бориса Викторовича. «А дядя Боря в Ходькове с лета остался», — сказал он. «Захотел жить там дальше, одному ему плохо, а я-то ведь в больнице. Живет у моей матери Анны Харитонны, дом голубой под шиферной крышей. 20 декабря, в субботу, я приехал в Ходьково. Погода сделалась прекрасной, морозное мандариновое небо, а снегу-то почти не было, иней да ледок на пожухлых травах. Встретили школьники, которые тащили домой елки. На них было приятно смотреть, новогодние ласточки. На горке, над речкой Пажей, стояли сосны яркие, медовые, и иглы их были тронуты инеем. Я перешел Пажу по мостику, слабому, неверному, поднялся на бугор. Дом голубой под шиферной крышей стоял замечательно, высоко и вольно. От дома далеко были видны ходьковские крыши, сосновая горка названием «Больничная», тропинка под соснами, узоры, изгибы рек, а правее — мост могучий, железнодорожный. За ним чернокирпичный остов соборной церкви. «Как вы речку перешли?» — спрашивала меня, встречая Лариса Викторовна, сестра писателя. «Мостик очень опасный. Мы его называем «мост вздохов». Ходит ходуном под ногами, подкидывает, тут ты вздыхаешь. Ах, какая погода! Унылая пора, а чей очарование!» Лариса Викторовна оглядывала меня добро. Седые букли придавали ей вид женщины из старого забытого альбома. «Эта кошка — настоящая муфта», — рассказывала Лариса Викторовна, пока я раздевался, а кошка терлась у ног. «Залезет в форточку, как будто кто муфтой заткнул. Коты орут, а она смотрит из форточки, кто там есть, стоит ли выходить». Появилась из кухни и Анна Харитонна, хозяйка дома, дородная и сразу видно добродушная тетушка. «Так с лета у меня и остался», — рассказывала она. «Не хочет один в Москве жить. А я говорю, живите, я ищей всегда наварю». «Болеет Боря», — поясняла Лариса Викторовна. «Совсем не выходит. Да вот подите к нему в кабинет». Борис Викторович сидел на кровати в комнате за печкой. Сухонький, с прекрасной белой бородой, он был все в том же синем костюме, что и прошлые годы. Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристальные, увлажненные слепотой глаза и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голове, и, наверное, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши. Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаюсь от того, что они сообщали Шергину особый облик, человека, чрезвычайно внимательно слушающего мир. Как-то прошлым летом на Рождественском бульваре Лариса Викторовна показывала мне фото молодого Шергина. «Боренька здесь похож на Гауптмана», — сказала она. «Верно ведь?» Я согласился, хотя толком и не помнил, как выглядит Гауптман. И мне вдруг очень захотелось нарисовать Шергина. Я тут же принялся за дело, набросал несколько портретов. Один из них попросил подписать на память. Борис Викторович портрета не мог увидеть, но взял лист, положил на стол, подписал. Соразмерить подпись с изображением не удалось, она получилась в левом верхнем углу и затерялась среди бурных разводов. «Ну что, Ляля?» — спросил он сестру. «Получился рисунок? Или опять я на Гауптмана похож?» «Ты похож здесь на Николая Угодника». Лариса Викторовна ошиблась. Облик Бориса Викторовича Шергина действительно напоминал о русских святых и отшельниках, но более всего он был похож на Сергия Радонежского. «Сумерки, сумерки, сумерки. Времена темные. Мы с сестрой все вспоминаем, как в Архангельске уже готовились в это время ряженые. В Ходьковском кабинете, в комнате за печкой, Борис Викторович рассказывал мне о своей нынешней жизни». Я рассказал о поездке на Белое озеро. Борис Викторович был прекрасный слушатель, не пропускал ни слова, заставлял повторять, сокрушался, что реки северные замусорены сплавом, смеялся иногда, как ребенок. «А я вот сижу, как приколоченный», — печально говорил он. «Да и вот Миша-то не ходит, в больнице лежит. Уж такой мой душевный собеседник. Сумерки, сумерки». Не успевает рассветать, и темно, а глаза как чужие стали. Только и вижу окна переплет. О Москве и думать не хочу. Буду Мишу ждать. Ночь не сплю, жду, пока рассвет. Вот рамы обозначатся. Сколько вспоминается, вдруг всплывают речи, вот жена плачет, свои у нее горечи, досады. Плачет. Под угор слезу на камушек, погляжу на Двину. В комнате чувствовалось приближение Нового года. На столе в банке стояла еловая ветвь. А кроме стола, кровати да табурета не было мебели. Главным героем комнаты было, пожалуй, окно. И сумерки уже туманили его, постукивали под ветром в стекло облитые ледяною коркой вишневые ветки, замороженные золотые шары оплетали прозрачный заборчик. А еще я по ночам петухов слушаю. Неверные здесь петухи, инкубаторские. Они не понимают полуночи, поют, как попало». Тут Борис Викторович стукнул кулаком по столу, сильно рассердившись на ходьковских петухов. Внезапно Анна Харитонна ворвалась к нам в кабинет. Она, оказывается, с кухни услыхала про петухов. «А ведь кур надо вовремя загонять!» — возмущалась она. «Дурные петухи! Инкубаторские!» «Поют, ничего не понимают!» — вставила с кухни и Лариса Викторовна. «Как попало бродят!» — завершил Шергин. Тут я тоже возмутился поведением ходьковских петухов, изругал их на все корки, и Анна Харитонна, которая видела меня впервые, сделалась мною довольна. Если ругает петухов инкубаторских, значит, свой человек. «Вы, Борис Викторович, ему еще про колдунов расскажите», — доброжелательно сказала она. «Каких колдунов?» «Наших колдунов, ходьковских». «А что здесь колдунов? Что ли, много?» «Ужас просто», — сказала Анна Харитонна. «Колдуют с утра до вечера. Много-много колдунов», — с кухни заметила и Лариса Викторовна. «И очень разные. Могут болячку наколдовать, на корову порчу напустить. Но Бореньку колдуны уважают. Один обещал даже с глазами помочь, да вот не приходит». «И на порог больше не пущу», — сказала Анна Харитонна. «Болтун». «Когда-то еще Спиранский предполагал заняться колдунами», — сказал Шергин. «У нас в Архангельске, помню, был суд над колдуном, у которого злая сила была. Я мальчишка был, гимназист, не вникал, а свидетелей была целая волость. Я-то был глупее теперешнего». Настал вечер. На кухне хлопотала Анна Харитонна. Заходили соседи, и я все ожидал какого-нибудь колдуна, да они не являлись. Дружеский разговор писателя. Его речь была разнообразна, образна. Я не хотел забыть эти промелькнувшие блики и жемчужины шергинского разговора, и кое-какие слова его записал прямо тогда в кабинете. Свои-то реплики позабыл, и в дальнейшем их опускаю. По словам Бориса Викторовича, легко восстановить нашу беседу. «Старые рассказчики говорят, что теперь культура слушания упала, слушать не умеют. В Архангельске я выступал весной 41-го года на лесопильном заводе, перед самой-то войной. Меня не отпускали рабочие, я около 3 часов рассказывал. Культура слушания была высока». Здесь надо отметить, что Борис Викторович не называл себя писателем, во всяком случае в разговорах со мной. Он считал себя артистом, рассказчиком. Свои вещи он готовил как устные рассказы и только через много лет их записал. «Сейчас уже не рассказываю, да уж и очи потухли, и голос пропал. Вот я теперь иногда начну что-нибудь сам себе рассказывать, это уж привычка». Я раньше думал, это свойство артистов — рассказывать самому себе, а сейчас, думаю, это свойство стариков. Кривополенова сама себе рассказывала, я, говорит, стенам рассказываю. И рассказывает, рассказывает сама себе, и хохочет, играет сама с собой. И сейчас в Москве, на Рождественском бульваре, выйду на лавочку посидеть перед домом, а ребята московские, футболисты, как свечереет, соберутся вокруг меня, рассказывай. Радио они не слушают, телевизор надоел совсем. Вот я слушал по радио выдуманные легенды о лопарях, как будто немец какой написал. Там севером и не пахнет, а передача для детей, для несчастных ребят. Редакторы звезд с неба не хватают». Интонации в Архангельске остались старые, словарь изменился. Мне уже не бывать в Архангельске. Меня ругают, ну уж ты бросил родной город. А вот один человек, Третьяков его фамилия, мальчишка еще прочел мои рассказы. И вот с друзьями, их было 8 человек, стали они копить деньги, чтобы поехать на север. И поехали. Он до сих пор ездит. Я, говорит, на север, а жена на курорт. Так она на курорте там и осталась. Рассказы так подействовали, что люди деньги копили. Мне приятно. Работаю сейчас мало, диктую кое-что сестре. Ля-ля, сестра!» Лариса Викторовна на этот раз не отозвалась, была где-то в глубине дома. И Борис Викторович продолжал. «Диктую книгу «Слово о друзьях». Там жизненные резюме о людях. Ля-ля, принеси мне, что вчера писали. Ля-ля, сестра!» «Ух ты, глушня! Давно эту книгу пишу, много лет уже. Это моя московская жизнь, опыт моих бесед с московскими рабочими, учащейся молодежью. Там я упоминаю разных своих старинных друзей. Пишу я о том, как сейчас идет работа с молодежью, борьба с пьянством, с хулиганством. Вспоминаю в этой книге и отцовых друзей, моих учителей. Это были кораблестроители и мореходцы, но какие воспитатели! Они ведь имели дело с дружинами, с бригадами молодежи, сборные дружины, сбродные, а умели обходиться без боя, без драки. Второушин Конан Иванович по прозвищу Тевтон, вот был воспитатель. Директор технического училища в Архангельске спрашивает Конана Ивановича, какие у тебя педагогические приемы? «Какие методы?» А Тевтон отвечает, «Какие методы?» «Когда их воспитываю?» «За день ребята наработаются, а вечером повалом лягут в избе, а я лягу на лавке, и тогда начинается беседа. Я говорю, а они один за другим начинают засыпать». Я соберу портянки, мокрые валенки и рукавицы, все это положу на печку сушить, а сам писать сяду. Так и воспитываю. Душевное слово — главное в воспитании. Из кабинета за печкой мы постепенно перебрались в гостиную, где был накрыт стол. Собрались и друзья, ходьковские соседи, среди них были, назову точно, Надежда Сергеевна Козлова и Зинаида Яковлевна Ракова, которые здравствуют и поныне и живут все там же, над речкой Пажей. Анна Харитонна была подлинной хозяйкой стола. Самые разные грибочки, пироги да варенье украшали стол, только не было на нем ничего редкого магазинного. Руки у Анны Харитонны были добрые, округлые, те самые руки, которые вспоминаются каждому из нас, ведь у каждого в жизни, хоть ненадолго, была своя Анна Харитонна. «Анна Харитонна прекрасно плакать умеет», — вполголоса рассказывал мне Борис Викторович. «Вот о моем покойном брате плакала. Сейчас-то уж у нее сил нет». В этот вечер Анна Харитонна плакать не собиралась. Она сияла и хлопотала, меня закормила пирогами и студнями, и сил у нее много было. Я это видел и радовался. «Спели бы, что ли?» — попросил я. «Да не знаю, что», — засомневалась Анна Харитонна. Лицо у нее было удивительно доброе и будто вытесано, прошу прощения, топором. «У Анны Харитонны сейчас не поймешь, и какой голос», — заметила Лариса Викторовна. «То ли бас профунда, то ли меца кухаркина. У нас девушки такими голосами поют. Высоко-высоко, до неба доходит». «Наших девок, — горделиво сказал Борис Викторович, — никому не перевизжать». Анна Харитонна запела «Меж высоких хлебов затерялась», и соседки подхватили, только мы с Борисом Викторовичем слушали. Начались и другие песни, мне неизвестные, пела одна Анна Харитонна. К глубокому сожалению, я не записал ни слова, все внимание мое было с Борисом Викторовичем, так хорошо было сидеть рядом с ним. Иногда он наклонялся ко мне, шептал на ухо: «Мало кто остался, кроме семьи Барыкиных, кто помнит старину. Фольклористы прозевали Подмосковье. Сколько здесь было интересного и очень много общего с Северным». Стали просить и Бориса Викторовича спеть былину. В шутку предложил подыграть на гитаре. Посмеялись, уж очень несовместимы казались Борис Шергин и современная гитара. «Под гитару можно частушки петь зубоскальные», — сказал Борис Викторович. «А былину...» В недавние времена был такой певец северский. Это был модный человек, вельветовая рубашка, брючки, такой модный джентльмен. У него были очень неуклюжие гусли на коленях. Он говорил, что невозможно, как северные сказители, сидеть идолом и дудеть в одну дуду. И вот он очень изящно, со сделанным маникюром, начинал. «Не сырой-то дуб к земле клонится». Одной рукой аккомпанирует, а другой изображает жестами, что поет. А у нас былины пелись всегда без аккомпанемента. Я видел только одного кореляка, который сопровождал пение игрой на кантеле. А уж тот корел, от которого записано «Калевала», пел без аккомпанемента. Борис Викторович помолчал, вспоминая, и запел про Авдотью Рязаночку. «Дунули буйные ветры, цветы на Руси увяли, орлы на дубах закричали, змеи на горах засвистели. Деялось в стародавние годы, не от ветра плачет синее море, русская земля застонала. Подымался царище татарский со своею синею ордою». Вдруг почему-то я вспомнил о медведях. Рассказал, как напугался однажды медведя, который мне на ногу наступил. Отпечатал свой след на моем следу. Говорил я взволнованно, и, наверное, в рассказе моем прозвучали нотки пережитой опасности. «Людей чистых душой звери не трогают», — сказал Борис Викторович. «Медведь, если человека встретит, в сторону уйдет. Медведицы бедовы не съест, а уж выпугат. Вот знакомая моя, Соломонида Ивановна, пошла по чернику, вычесывает ягоду гребнем, глядь, медведица и два медвежонка. Идет на Соломониду с распахнутыми лапами, а спички были. Прижалась Соломонида к березе старой, дерет кору, подожжет, в медведицу бросит. А медведица мох роет, нароет моху, бросает в Соломониду, всю ее мохом залепила. Долго так бросали-то, после уж разошлись, когда спички кончились». Борис Викторович тут засмеялся, а я записал рассказ на листочке, не зная, что это фрагмент из его вещи «Соломонида золотоволосая». Моя запись отличается от принятой, да у Шергина всегда бывают варианты. С медвежьей темы в тот вечер мы долго не могли слезть, и Борис Викторович много рассказывал. Это не был такой правильный, связанный рассказ. Он вдруг вспоминал что-то, оттуда брал, отсюда черпал. «А вот Борис Иванович Ерохин спал в обнимку с белым медведем. Есть, говорит, у меня медведь. Мы с ним спим в охапку». Борис Викторович засмеялся. Кажется, его смешило это «в охапку». И он повторил. «Я с ним, говорит, в море хожу, да сплю с ним в охапку. Все-то они с медведями, что Сергий Радонежский, что Серафим Саровский. А волков нет у нас на севере. Покровителем волков считался великомученик Егорий. Что у волка в зубах, то Егорий дал». Про медведя, что мне на ногу наступил, я думал написать охотничий рассказ и сказал об этом Шергину. «У нас не говорят охотник», — заметил Борис Викторович. «Охотник — это по гостям ходить или еще до чего. У нас говорят промышленник, промышлять. А ведь надо написать про того медведя. Слово «ветер», а письмо-то «век». Я думал, что мы кончили о медведях, но Борис Викторович сделал мне все-таки еще один подарок. Не знаю, что он вспомнил, да сказал вдруг задумчиво. «А у нас у старосты в бороде медведь зиму спал». Прощаться с Борисом Викторовичем никогда не хотелось. Да была уже полночь, и гости разошлись. Надо было спешить на поздний поезд. «Покурим последнюю», — сказал Борис Викторович, и мы снова пошли в кабинет. Он курил всегда папиросы «Север», а недокуренные бычки клал на пенек. Это был такой серебряный пенек пепельницы. «Будто в северном лесу под Архангельском», — подшучивал он над своим курением. «Папиросы «Север», пенек». Тут я рассказал, что встретил в Москве человека, который составлял для издательства сборник автобиографии советских писателей. Готовился уже третий том таких автобиографий. Не худо бы, толковал я, и Шергину попасть в этот том. «Третий том», — иронично размышлял Борис Викторович. Я уж, наверное, в четвертый или в пятый. Нет, не стану писать. Кому это нужно?» Я твердо сказал, что нужно многим, и мне в частности. Писать для него в то время было делом не совсем простым. Сам писать не мог, диктовал сестре. Раньше-то бывало не так. «А как бывало?» «Бывало, пол мету, веник в сторону и пишу. Ладно, не для третьего тома, для вас напишу. Вдруг и сгодится». Мы распрощались, а недели через две я снова поехал в Хотьково. Никак уж я не ждал, но Борис Викторович передал мне 5 рукописных страничек, записанных рукою Ларисы Викторовны. К моему изумлению и счастью, на каждой странице в левом верхнем углу было написано «Для Юры Коваля». Посредине, тоже на каждой странице, заголовок «Б. Шергин». И на каждой же странице в правом углу дата 3.1.70 год. Рукопись эта хранится сейчас у меня. Она действительно не попала пока ни в третий том, ни в пятый. Вот ее текст. Богатство северорусской речи известно. Не только беседная речь, но и домашний обыденный разговор изобилует оригинальностью речевых оборотов. Бесконечно богат и речевой словарь, при этом чисто русский. Но уважали книги с содержанием героическим. Юмористических книг и журналов не читали. Однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала «Будильник». Он вернул мне журнал со словами «Что же отсюда можно вынести?». В Архангельске почти в каждом доме была и русская классическая литература. Но романы русские и западноевропейские пересказывались богатейшей северорусской речью. Северные люди, мореходцы, много видевшие и слышавшие, не имели обычая записывать свои приключения. Интереснейшие свои встречи и приключения излагали они зимою в семейном кругу. Я, Борис Шергин, напечатал свой первый рассказ в одной из архангельских газет, когда мне было 19 лет. Но мастерство устного рассказывания по силам моим я воспринял много раньше. Первым моим серьезным рассказом я считаю легенду «Любовь сильнее смерти», написанную в 1919 году. Здесь надобно подчеркнуть, что с детских лет меня прельщали кисти и краски. Я расписывал двери, шкафы, сундуки, посуду. Поэтому, приехав в Москву, я был зачислен в ученики Московского Строгановского художественно-промышленного училища. Это был важный этап моей жизни. Но как раз в это же время Москва и Петроград переживали увлечение русским народным словом. Усвоенный мною с детства северный фольклор оказался как нельзя более кстати. Я выступал в вузах, средних школах, собраниях художников. Наиболее культурная аудитория особенно оценила исполнение былин в их подлинном звучании. Учащиеся особенно любили рассказы с интересной, отчетливой фабулой. Младший возраст любил сказки и прибаутки. В 1924 году издан был в Москве сборник былин с моими иллюстрациями под названием «У архангельского города, у корабельного пристанища». В 1936 году выходят «Архангельские новеллы» — сборник новелл и сказов, бытовавших на севере, слышанных от бывалых людей. В 1939 году вышла книга «У песенных рек» с моими рассказами-новеллами. Половину материала этой книги представляют собою мысли, афоризмы, суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени. В 1947 году вышла книга «Поморщина-корабельщина». Это также запись устных моих рассказов о севере. Отдельные сказки, рассказы, новеллы печатались в литературной газете «Известиях», «Ленинградской правде», в газетах, издаваемых в Архангельске, в журналах «30 дней», «Октябрь», «Смена», «Пионер», «Вокруг света», «Нева», «Колхозник». В этом цикле Алексей Максимович Горький считал лучшим сказ «Рождение корабля». В 1957 году «Дед Гис» издал большую книгу «Поморские были и сказания», оформленную Фаворским. Сноска. опускаю несколько строк, в которых Борис Викторович называет ряд своих изданий, да не помнит дат. И в устных моих рассказах, и в книгах моих сохраняю я особенности северной речи, и слушатели и читатели мои ценили и ценят этот мой стиль. В богатстве русского языка можно убедиться, не только слушая живую речь. Приведу такой факт. Из Соловков привезены были сундуки с церковными облачениями. На одном из сундуков была позднейшая наклейка «Белые одежды». На первый взгляд все одежды были белые, но был к сундукам приложен старый инвентарь, и у составителя, человека XVIII века, вкус и взгляд были более тонкие и острые, чем у нас. Наше поверхностное понятие «белый» он заменяет словами «цвет сахарный», «цвет бумажный», «цвет водяной», «цвет облакитный», «облачный». Мы бы сказали «муаровый». На другом сундуке тоже новейшая наклейка «красный цвет». Но старинный составитель инвентаря вместо слова «красный» употребляет слова «цвет жаркий», «алый», «цвет брусничный», «цвет румяный». Таково же определение тонов желто-зеленых. Цвет светло-соломенный, цвет травяной, цвет светло-осиновый. Слово «красный» употреблялось в смысле «красивый». Народ и сейчас говорит «красная девица, красная площадь». На этом текст автобиографии прерывался или оканчивался. Шергин был мастером финала, а тут, мне казалось, финала нет, и я высказался в этом роде. «Какой будет финал, это ясно», — печально пошутил Борис Викторович. «Да что еще говорить? Хватит». Мне стало неловко. Действительно, что же еще было говорить? Что, мол, еще жив, ослеп, почти забыт, почти не печатают? Хорошо и необычно, что в автобиографии много о русском языке. «Биография писателя, его отношение к слову», — подтвердил Борис Викторович. «Остальное — факты жизни. Первая моя книжка у архангельского города у корабельного пристанища — это ведь запись устного репертуара моей матери, Анны Ивановны Шергина, хранительницы слова. Мать умерла в том году, когда вышла книжка». О матери своей и об отце в беседах наших Борис Викторович вспоминал часто. Видно было, что никогда с ними в душе не расставался. «Мой отец был и кораблестроителем, и мореходцем. Его посылали в ответственные плавания и на Новую Землю, и дальше. Он 45 лет ходил в море. Он всегда носил с собой записную книжку и заносил туда, что увидел. Вот откуда я знаю берега Белого моря». В рассказе «Поклон сына отцу» Шергин писал про отца. Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шхун. Сделает корпус, как есть по корабельному, и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет. На той модели, с которой Борис Викторович никогда не расставался, которая всегда висела над его головой в квартире на Рождественском, парусов уже не было. Потерялись остатки изрезанной салфетки. Наверное, они особенно украшали корабль, но и без них видна была подлинность пропорций, красота работы. Отчего-то ясно было, что модель построена той самой рукой, которая создавала поморские корабли и ладьи. Рядом с кораблем висела на стене окантованная в рамочку фотография, для него чрезвычайно дорогая. На ней он сфотографирован вместе с Марьей Дмитриевной Кривополеновой. «Марья Дмитриевна, вот уж была артистка. В Москву ее привезла Азаровская, громадный знаток северного устного творчества. Нашла ее в верховьях Пиниги и привезла в Москву. Эта старуха, которая всю жизнь провела в дремучих лесах Пиниги, ничуть не растерялась перед многотысячной аудиторией и прекрасно говорила. Дети, старшеклассники, студенты слушали ее, затаив дыхание. Настолько она была артистична. Дикция изумительна. А ей было тогда 72 года. Ее репертуар — древний северный эпос. Я с нею тоже раз выступал, но неудачно, потому что мелодии у нас не совпадали. Один был сюжет, а напев другой. Я со стыдом слез с эстрады. Мы с нею не спелись. У Марфы Семёновны Крюковой такого таланта не было, а память колоссальная. Фольклористы всегда ее одолевали. Она была очень интересный, по-своему одаренный человек, но вот писатели ее не оценили. Говорили, что такая память, какой она обладала, — патологический случай. В большой коммунальной квартире на Рождественском бульваре у Бориса Викторовича были две комнаты — темная прихожая-столовая и вторая, посветлее, кабинет в два окна. В прихожей висели четыре картины, которые поначалу трудно было рассмотреть. Это были филенки шкафа, расписанные Шергиным. Расписывал-то он, конечно, цельный шкаф, да когда переезжал с Малоуспенского переулка на Рождественский бульвар, шкаф не сумели вытащить на улицу, взяли с собой только филенки. К тому моменту, когда я подружился с Борисом Викторовичем, филенки были уже сильно замыты. Кто-то, не знаю, сестра или племянник, когда-то постарались промыть их от пыли да смыли часть живописи. Надо было им прочесть вовремя у Шергина устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание. Но молодые бабы — суть лютый враг писанной утвари. Они, где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком и драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любя нам толковать о художествах, а не о молодых бабах. Единым взмахом кисти, смело, артистично, были написаны эти волшебные филенки. На одной изображен был корабль под парусами, плывущий в волнах и в цветах. Матросы в красных кафтанах, румяные да усатые, браво глядели вдаль, правили в голомя в открытое море. А на другой филенке — любезная парочка, Франт и Франтиха, окруженные дивными цветами. Он в шляпе, в зеленом сюртуке и в парике времен Моцарта протягивает ей запечатанный конверт с любовным посланием. Она в розовом платье, на плечах какие-то сногсшибательные пуфы вроде фонарей и юбка, возможно, а-ля помпадур. Понимаю, что пересказ живописного сюжета — невеликая похвала картине. Смею, однако, сказать, что Борис Викторович — живописец был настоящий. В его росписях видна драгоценная школа народной северной русской живописи. Филенок было четыре, я писал две. Эти две хранятся сейчас у меня. Хочу сказать здесь, что готов передать эти филенки в любой музей, который не станет держать их в подвалах, а покажет зрителю. Лучше бы всего в музей Шергина, все равно где, в Москве, в Архангельске или в Хотьково. Конечно, Борис Викторович расписывал не только шкафы, печи, прялки, блюда, ложки, туеса. Писал он изредка иконы, как правило, в подарок дорогим друзьям. Одна из таких икон, «Новгородские чудотворцы», хранится сейчас в собрании художника Иллариона Голицына. Нынешние художники-профессионалы, как правило, к писательской живописи относятся снисходительно, считают нас грешных малярёшками самыми немудрыми. А вот ведь, друзья, Борис-то Викторович Шергин не только кистью владел, а и технику живописи знал так глубоко, как и сейчас не каждому ведомо. Надеюсь, кому-то из художников попадут в руки эти записки. Им любопытно будет прочесть такой рецепт приготовления доски под живопись яичной темперой, взятой из того же Вопиящина. Устоящие работы сухое дерево проклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую емуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выдающие места, где быть живописи. Поволока пущай сохнет, а я отварю левказ. Ситом сеянный мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроишь поволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. и по просохе лощить зубом звериным, чтобы выказала, как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисование, тут и любование. Тут другой, кто ни тронь, ни вороши, у кого руки не хороши. Борис Викторович не однажды читал нам жизнеописание Вопиящина, читал строго и назидательно, но в некоторых местах мы умирали от смеха. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать отрывок для тех, у кого нет книги Шергина. «Самозванный художник, а по существу маляришка самая немудрая Варнава Гущин, не однажды костил Иону неупокоева в консистории якобы пьянственную личность. Но мастер, призванный, а не самозванный Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки 2-3 и не могши держаться на подвизях, Иона все же не валялся и не спал, но не твердо стоя на ногах, тем не менее твердую рукой пробеливал сильные места нижнего яруса. Причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события. Борис Викторович работал и как художник книги. У архангельского города, у корабельного пристанища и архангельские новеллы вышли в свет с его иллюстрациями. Первые книги я так и не достал, а вторая мне кажется замечательным памятником русского искусства. Борис Викторович сделал здесь суперобложку, переплет, форзац и 24 иллюстрации. На обложке сильными синими линиями условно нарисована река с надписью «Северна Двина», а по ней корабли плывут со спинки на обложку. На титуле Купидон трубит в трумпетку, бежит прямо на зрителя. Купидон нарисован кистью, тушью, в сложнейшем ракурсе. Иллюстрации Бориса Викторовича в этой книге напоминают работы Тырсы, Кузьмина. Знание живописи, истинная любовь к художеству светится во многих рассказах Шергина. Меня же, признаюсь, по молодости бесконечно веселило, как Борис Викторович переделывает название красок «Кобель синий» или «Нутро Маринина». Художники догадаются, что это кобальт и ультрамарин, а еще у него были не только белила, но и желтила. Борис Викторович знал, что я всерьез занимаюсь живописью. Бывало, что я жаловался, дескать, меня ругают, зачем я разбрасываюсь, или уж пиши, или рисуй. «Что уж дураков-то слушать», — успокаивал меня Шергин. «Мне бы сейчас в руки кисть, как душа просит. Живопись — это как еда, питье, нет, это жизнь живая». «Одни, как гуси, пролетали». Он очень любил эту фразу. Во многих, многих его рассказах снова встречаемся мы с ней, и тронет душу печаль, которую Борис Викторович называл «весельем сердечным». Был однажды день, осенний, сентябрьский. Солнце пронизало редеющую листву. Легко опускались на бульвар листья, и долго, как в путешествии, шли мы с Борисом Викторовичем к лавочке. Наметили третью, да не добрались, сели передохнуть на вторую. Борис Викторович всегда-то был светлый, а в этот день, наверное, светлейший. «Скоро гуси полетят», — говорил он, — «с гусиной земли, а уж мне-то на гусиную землю». Я засмеялся, стараясь не понять, что такое гусиная земля. Сказал, что это он в мечтаниях полетит на родной север. А он называл землю, где покоятся души поморов. Он совсем уже ничего не видел, кроме света. И я рассказывал, что происходит вокруг. Это с дерева лист упал. Это дама с бульдогом. Взаимно очень схожи. Борис Викторович смеялся моим незамысловатым шуткам. Попросил подать ему опавший лист и долго держал его, сухонького, в руках. Он часто доставал папироску, да не позволял подносить спичку, прикуривал сам. Тогда глаза его необыкновенно оживали, устремлялись к точечному огоньку, и медленно приближал он огонек к лицу своему. «Я вас никогда не видел», — сказал он. Я наклонился, и Борис Викторович легко коснулся перстами моего лба и щек. «Малые корабли строились без единого гвоздя», — рассказывал он. «Они были сшиты корнями березы или вереска и были очень крепки. Тишина, белые ночи, когда что полдень, что полночь, безмолвие. Паруса ветерок надувает, и судно тихонько бежит вдоль берега. Одни, как гуси, пролетают». В те пролетевшие дни я подготовил для издательства «Детская литература» книжку под названием «Чистый Дор». Название Борису Викторовичу нравилось. «Только надо шутников опасаться», — посмеивался он. «Скажет еще, что все написанное — чистый вздор». Некоторые короткие рассказы я читал Борису Викторовичу. Он слушал ласково, смеялся, никогда не делал никаких замечаний. Иногда глаза его делались не такими внимательными, и я это место в рассказе подчеркивал и спрашивал потом. «Здесь переделать?» «Укатать». Он редко говорил «обкатываю» про свои рассказы. Он их укатывал на слушателя или улаживал. «Мне кажется, в море литературы, — говорил он, — как и в море вообще, текут реки. Много чистых родников и много мутных потоков. В Архангельске, где я родился, провел молодость, юность, живо было устное народное творчество. Кругом там пели еще былины и рассказывали сказы, предания. В молодости я при случае где-нибудь в знакомой семье пел былины, передавал так, как сам слышал. Но вообще молодые не пели былины, это считалось делом стариков. Мы рассказывали сказки. Говорят, что в детстве усвоил, то остается на всю жизнь. А я усвоил в детстве подлинное былинное звучание, сказы северные, подлинные. Вот так в самом начале я передавал услышанное от старшего поколения устное слово». Борис Викторович, конечно, знал, что я иногда записываю наши разговоры. Он относился к этому одобрительно, считал, что и они в Архангельске в детстве так относились к рассказам своих стариков. Речь его старался я записывать дословно, точно, даже с повторами. Он помогал в этом, замолкал, задумывался. Ему было очень одиноко в последние годы. Он радовался любому гостю, слушателю. И все-таки, беседуя со мной, сейчас я понимаю, он все говорил не просто так, он меня немного зачем-то воспитывал. «Сколько писателей, столько рассказов. Если уж писатель пожелает что-то отписать, обязательно отпишет и скажет, взято из жизни, а ведь не разберешься, искренне это или нет. Как же разобраться? Выдает неверное слово». «Журналисты, полагаю, должны уж честно брать сюжеты из жизни. Да где они, такие журналисты? А так, откуда взят сюжет? Что-то прочитано, что-то учтено. Вот мы пустим анкету. Пускай писатели скажут, что такое сюжет. Обязательно спутают с фабулой. Писатели всегда путают сюжет с фабулой. Думают, это одно и то же». «Я тоже путаю», — признался я. «А вы про это вообще не думайте». О том, как он сам работает и работал, говорили много, часто, подробно. Из моих записей вполне можно составить рассказ, который надо считать устным, а назвать можно «Рассказ о рассказах». Лет 25 назад я стал интересоваться рассказчиком, личностью рассказчика. Люди попадались очень интересные, но немного хороших рассказчиков на моем пути встречалось, всего несколько десятков человек. Большинство моих рассказов, и устных, и печатных, идут от первого лица. Я. Но это не я, Борис Шергин это. И молодой моряк, и портниха архангельская, и старуха, которую немцы заставили копать себе могилу. В большинстве случаев я передаю рассказ, слышанный мною от какого-то человека. Я запоминаю тему рассказа, а потом сам с собою наедине начинаю вспоминать услышанное вслух, а когда улягусь спать, вспоминаю на память, чтобы не забыть сюжет. Стараюсь встретиться с рассказчиком и в другой раз, а если не удается, я по памяти изображаю этого человека, изображаю словом. Вначале рассказ получается эскизно, сыровато, а потом уже начинается обработка. Я только тогда выношу вещь к слушателям, когда она зазвучит свободно. Импровизировать считаю недопустимым. Рассказ должен быть художественным, должен быть готов в интонациях. Вот рассказ «Митина любовь». В нем молодой человек говорит о своей любви. Кстати, звали его Дмитрий Иванович Селютин. Он жил в пригороде Архангельска и был бригадиром на кораблестроительной верфи. Я слышал его рассказ целиком всего один раз. Он рассказывал подробно и искренне, тихо повествовал свою историю. Я запомнил этого очень скромного молодого человека. «Ты сам-то прекрасный», — говорила ему старуха-гадалка. «Только ума-то у тебя нет, а ты, как тетеря лесная, не понимаешь». У него в лице была детская простота, но рассказывал он страстно. «У меня годов до 25 к дамам настоящего родения не было. Не знаю, жив ли Селютин или нет, я его 30 лет не видел». Никто, конечно, не станет в большой аудитории говорить о своей любви. Мне же потом приходилось в более помпезной обстановке рассказывать, да ничего не поделаешь. Очень много лет я свои рассказы носил только устно. Когда рассказ у меня укатывался, улаживался, я выносил его на сцену, школьную или клубную, и он продолжал совершенствоваться. Я тогда его пускал в печать, когда он оказывался обкатанным и уложенным. Записывал не сразу. Большие-то повести я не писал, тем более романы. Конечно, не каждый рассказ вводил я в свой репертуар и в литературу. У меня многое осталось нереализованным. Иногда я пытался сделать рассказ, но малое знакомство с рассказчиком не давало такой возможности. Я всегда старался колоритной северной речью одеть сюжет. Тут мне один написал, что героя нельзя передавать языком поморов. А у меня как раз самым искренним стремлением было именно этим языком донести рассказ до слушателя. Вот «Мимолетное видение», рассказ портнихи. Я слышал эту историю от нашей родственницы несколько раз. Звали ее Марина Ивановна Зинкович. Муж ее был польский помещик, высланный в Архангельск, служил чиновником особых поручений при губернаторе. Мария Ивановна Портниха была молодая архангельская дама. Я записал ее рассказ, стараясь изобразить речь архангельских обывателей. Корытину, Хионию, Горну, наверное, знали. Горлопаниха на пристани пасть дерет. По всему архангельскому городу слышно. И дом ее, небось, помните, двоепередный, крашенный, да к Атхионии Горны через дорогу и нашей сестрицей скромная обитель, модная мастерская. Мне кажется, я точно передаю ее речь. Может, это не так, да переспросить уже не у кого. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что деумна и прекрасна, как мечта, и на 2 на 10 языках воет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр, закатался, будто кот на бархатных-то диванах. Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы при наших связях за границей, а папенька, медведь такой, какая-нибудь на велосипеде приехала. Мария Ивановна говорила с некоторым жеманством, и надо было передать это в слове. Тут помогли мне особенности портновского разговора. У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте. Рядом с этим сильно звучали простецкие речи. «Настенька, голубушка, назвала бы ты нас суками да своднями, через нас твой благоверный в рассуждении Екатерины изумился». Северные рассказчики не играют, они преподносят рассказ без жестов, одной только модуляции речи и трагические и лирические места передают. Предлагаю еще 3 устных рассказа Брис Викторовича, записанных и скомпонованных мною в разное время.